Глава вторая. Время перемен. Утро нового дня завертело, закружило совещаниями и хлопотами. Если бы не построившаяся у казармы дружина и напомнивший мне об этом Изяслав, так бы и не вырвался от князей. Вошедший с докладом сотник дал шанс отдохнуть от обсуждений и выбраться на свежий воздух. Пройдя вдоль строя, полюбовался четкими железными коробочками дружинников. Доспех надраен, оружие сверкает в лучах полуденного солнца. Вспомнилось, каким счастьем для нас было не так уж и давно найти первых воинов в дружину, с чего все начиналось. А теперь у меня почти 600 отлично оснащенных бойцов, до стрелков еще 300. Правда, сюда же входят команды лодий, но вот и будем выделять их в отдельное подразделение. Для этого и собрал всех. «Дружина, собрал вас, потому как настала пора перемен». «Сами видите, что мы воюем и на земле, и на воде. Вот и надо это узаконить. Отныне вы делитесь на сухопутные и морские силы. Вы и так уже ходите в разной одежде, по которой можно видеть, кто и где служит. Сухопутные войска будут состоять, собственно, из дружины и нескольких новых подразделений. Это будут мечники и стрелки, кавалерия и артиллерия, разведка и спецотделения. Отдельно к ним примкнут обозники и лекари». В морских силах также будет деление на корабельную службу и боевую. Корабельная — это наши кормчие со своими помощниками, которые будут заниматься своими ладьями и отвечать за их состояние. А боевая разделится на морскую пехоту, стрелков и артиллеристов. У каждого подразделения будет своя форма и свое оружие. Пока все. Остальное я расскажу десятникам и сотникам. Их прошу остаться, а остальным команда разойтись. Замолчав, отошел к нашей казарме и стал наблюдать, как отреагировали на мои слова дружинники. Пока подходило среднее и старшее командное звено, я прислушивался к реакции на мою речь. Отрицания полного не услышал, люди уже привыкли к новшествам, и опять же привыкли к тому, что эти новшества ничего плохого не несли. Понятный интерес и любопытство присутствовали, и сейчас народ сдержанно обсуждал, что это будут за подразделения и куда лучше пойти служить. Это хорошо, это радует. Изяслав построил все наше дружинное командование. Пора переходить ко второй части. Каждому десятнику поговорить со своими людьми, кто и где желал бы служить. У кого к чему есть наибольшие способности и желания. Доложить об этом полусотникам, а уже они передадут, соответственно, сотнику. Изяслав, потом все собранные сведения на стол ко мне. Будем с тобой вместе думать. Это первое. Второе. Необходимо отобрать наиболее умелых и подготовленных дружинников в наставники. Из них сделаем инструкторов для молодежи. Если у кого-то появятся дельные мысли, прошу доложить по команде. Все, что пойдет нам на пользу, будем рассматривать. Теперь самое главное. Для чего все это делается? У нас растет количество лодий, и постоянно выдергивать из дружины разные команды для походов становится в корне неправильным. Да и меняющийся состав не приведет ни к чему хорошему. А так будут постоянные экипажи, в которых каждый дружинник будет знать свое место и свои обязанности. То же самое касается и сухопутных сил. Я понимаю, что понять и принять это пока тяжело, но так надо сделать. Постепенно люди привыкнут к новому и увидят, что так лучше. Вопросы есть? Боярин, может просто разделить десятки и сотни и в эти твои силы и все? Прогудел Изяслав. Пусть пока подумают, побурлят, пообсуждают. Людям легче будет привыкать. А, ну тогда да. Вопросов, я так понимаю, больше пока нет. Все свободны. Придержал Изяслава. Отвел в сторонку. Ты посматривай за дружиной. Команды на лодях у нас есть. Думаю, что они в основном так и останутся. Потом сядем, подумаем, кого куда определить. Непонятно, это что-то затеял боярин. Хорошо же все было. Как теперь будет? «Хорошо будет, еще лучше. Не переживай. Вечером совещание у нас, там и договорим. Пусть в головах пока немного уляжется и люди успокоятся. Все, думай». Оставив сотника, я направился посмотреть нашу лечебницу. К моей радости, Ива находилась на месте. «Доброго вам всем здоровья», — поклонился всем присутствующим. «И тебе, боярин, не хворать», — не осталось в долгу травница. «Ивушка». «Я хотел бы узнать, что у тебя с новым помещением и что с обучением помощников. Князь обещался большую избу поставить в Кроме под новую лечебницу. А мы пока вот знахарок подыскиваем по всей округе, да желающих лекарскому делу обучаем. Это хорошо. Если тебе что-то нужно будет, ты сразу ко мне иди, договорились? Вот так прямо все, что нужно? А не испугаешься, не передумаешь?» Засмеялась весело травница, посматривая на меня хитренько. «Ну, в пределах разумного», — отшутился я. «И что это было? Мне вот только еще всякой ерунды не хватало. Ладно, пока проехали». Попрощавшись, пошел дальше. «Надо Грома проведать. Что-то я его сегодня не видел». Переговорив с Волчком, забрал своего четвероногого друга, категорически не желающего слезать с теплой и мягкой подстилки, и расставаться с большим мозговым маслом. Но деваться ему было некуда, и пришлось бедной и несчастной собаке, сожалеюще вздыхая и оглядываясь на вкусную кость, отправляться со мной на прогулку. Не спеша дошел до храма. Пришла пора поговорить с Яромиром. Думаю, информация о нашем разговоре с Верховным уже дошла до наших волхвов, и надо бы мне узнать о принятых ими решениях. Оторвав волхва от его занятий с учениками, пусть хоть немного отдохнут, попросил уделить мне немного времени для важного разговора. «Я знаю уже, что сказать и услышать хочешь», — опередил меня Яромир. «Со школой согласен, ставить надо, и ставить поскорее. А вот с волхвами все сложнее. Где их сразу столько взять? Негде. Вот, учеников обучаю, да только медленно обучение идет. Все норовят помешать», — покосился с намеком на меня. «В мой огород кирпич прилетел». «Сам знаешь, школа в Кроме уже мала стала, и всех желающих не вмещает. Будем ставить еще одну, пока у меня в крепости. Набирая знающих людей для обучения детишек. И храм хотя бы небольшой поставить в городище надо. Негоже людям в отрыве от богов быть. Думай, кого в жрецы назначить. Больше тебе мешать не буду. Пойду. Дел сегодня много. Прощай». Вечером на совещании долго подбирали место для постройки нового храма. В конце концов определились, и обрадованный народ уже совсем было собрался расходиться по своим домам, как я озадачил их еще двумя вводными. Постройка школы и реорганизация дружины. Если первая вводная была для всех очевидна, то со второй никто ничего не понимал. Имеющейся дружины хватало, всех она устраивала, была очень сильна для своего времени, и собравшиеся не видели никакого смысла в ее преобразовании. Ну а я видел, и поскольку в этой крепости я хозяин, и это все мои люди, то пусть будет по-моему. А потом посмотрим, что скажут. Оставшееся время до первого снега и последующими за ними морозами пролетело на одном дыхании. И так хорошо бурлившая стройка с моим приездом получила дополнительное ускорение в виде хорошего пинка в корму прогресса. Работы значительно ускорились. Боевая учеба медленно и тяжело набирала обороты, скрипя замшелым от ветхой древности организмом. Перестройка моей армии шла тяжко. Нет, с самой-то подготовкой не было как раз никаких сложностей. Каждый дружинник с молоду мог и стрелять, и рубиться, и скрадывать врага, и еще многое другое. Одновременно он же являлся и хорошим мореходом, иначе было никак. И веслами нужно помахать, и мечом уметь покрутить. Святое дело. А вот перестроить систему управления этой дружиной для большей эффективности действий – это было гораздо сложнее. Все привыкли, что каждый дружинник должен уметь делать все. И мало кто понимал, что не каждый дружинник может делать это все на отлично. Нет, знать-то, конечно, знали, что кто-то лучше машет мечом, а кто-то каждую стрелу кладет в центр мишени. Знали, что есть и менее ловкие, и умелые. Но вот так развести всех умелых и не очень по группам – это было вновь. Поэтому задуманная мной реформа скрипела, кряхтела, но потихоньку двигалась вперед. К зиме, наконец, закончили с переформированием. У меня появились 2 сотни прекрасных стрелков и еще 4 отличных рубак. К ним 1 сотня так называемых егерей, охотников, для которых лес был родным домом. По лесу все умели ходить, но эти в нем родились и выросли. Он был у них в крови. И это не шутки. Оставшиеся 2 сотни дружинников стали кавалеристами. На каждую ладью были отобраны лучшие стрелки. Немного пока, по 10, но это действительно были лучшие, и еще по 10 мечников, которые стали называться абордажной командой. Так у нас появилась морская пехота, а все кормчие со своими командами стали называться экипажем, и в частности моряками. Кроме того, были выделены команды скорпионов по 3 человека на каждый. Они составили основу будущей артиллерии. Оставалось самое главное – хозяйственные части, в которые по задумке должны были входить непосредственно обозники и кухари, заведующие пропитанием. Там же вещевики с запасами одежды, снаряжения и оружия, да медицинские части, в которых должны будут заниматься лечением и травники, и волхвы. Было еще много разных нововведений, о которых тут и не расскажешь, но они были и постепенно притворялись в жизнь. По моей просьбе Изяслав отобрал 10 самых умелых бойцов, мастеров боя. Из них планировалось создать основу для дальнейшего совершенствования воинов и подготовки будущего спецназа. Но это все будем делать постепенно. Людей опять не хватало. Надо было снова объявлять набор в дружину. Долго пришлось придумывать и вырисовывать флажки и вымпелы для каждого подразделения, но оно того стоило. Вместе с новой формой, которую шили без перерывов в нашей пошивочной мастерской, это оказалось огромным подспорьем. Люди постепенно проникались новыми веяниями и становились войском нового типа. Была достроена новая школа и почти построен храм. Мастерские вовсю работали, а новая крепостная стена на следующий год должна быть закончена. Теперь на реке весело вертелись 3 водяных колеса, но склады и навесы не успевали заполняться готовой продукцией. Введенные в эксплуатацию новые баржи и ладьи сновали по своим маршрутам, развозя наши товары и привозя хорошую выручку и те вещи, которых у нас не было. Плоскодонные баржи на Волхове почему-то стали называть «стругами» с легкой руки Рюрика. После того, как он вылез из сборочного цеха нашей верфи, весь облепленный свежими стружками. Ну, струги так струги. В Кроме дела шли тоже отлично. Построили еще одну школу, больше первой в размерах, и поставили также большой храм. Будимир не подвел, и под самую зиму к нам в город пришли несколько новых волхвов с учениками. Но зима все-таки вступила в свои права, и наша стройка замерла до весны. Вот только плотникам и столярам хватало работы. Столько было построено новых домов, и людям нужно было на чем-то сидеть, спать, есть. Нужны были окна и двери, да и много еще чего другого. Даже наши разросшиеся мастерские не успевали удовлетворить появившийся спрос. То же самое происходило в кузницах и на лесопилках. Город разрастался, как на дрожжах, шли люди со всех сторон. Увеличивалась и княжеская дружина. Трубар пока нерешительно поглядывал на мои новшества, предпочитая сначала посмотреть, что у меня выйдет. А уже по итогам делать выводы и принимать решения. Дождавшись, пока первые морозы уберут под надоевшую грязь и зима засыплет тропы и дороги свежим снежком, я решил поездить по округе. Выбирался за ворота на коне в сопровождении 10 стрелков во главе с верным Мстишей. Да со счастливым Гровом, который был до удури рад опять постоянно находиться рядом с хозяином. Морозы пока стояли слабые, ночевки под открытым небом еще не напрягали своим экстримом, я просто в этих поездках отдыхал. Заодно убедился, что история нашего края совсем не была изучена. Забравшись на северо-восток от города на 2 дневных перехода, я обнаружил несколько больших поселений. Хорошо, что с нами был Гром, вовремя предупреждавший нас о возможных засадах и караулах. Благодаря ему удалось избежать ненужного кровопролития и пройти по заснеженным тропам мимо разнообразных ловушек. Городьба из массивных бревен защищала простые домишки. Тяжело было договориться с коренными жителями о торговле и сотрудничестве, но мы справились. С местными воевать я не собирался, и мне удалось донести эту мысль до городецких вождей. Так что вскоре я ожидал ответную делегацию к нам с визитом и с грузом ценной пушнины. Взамен была договоренность снабжать поселенцев глуши хорошим оружием и железными инструментами. Вечерами у костра вспоминалось, как ездил сюда, на эти красивые озера и реки, на рыбалку. Даже в моем времени здесь еще стояли деревни. Правда, народа в них почти не было. Встречались и совсем заброшенные поселения из нескольких десятков домов с одним единственным местным жителем. Остальные были дачниками из Москвы и Питера, приезжавшими сюда на лето. С наступлением осени жизнь замирала. А с приходом зимы только вездесущие волки вносили жуткое разнообразие в длительное белое безмолвие. Еще что меня опять удивило, так это полнейшее несоответствие между вбитой нам в голову в моем времени историей и окружающей меня сейчас действительностью. Нигде, ни в одном городище или поселении Я не видел ни землянок, ни грязных и нечесанных, оборванных или одетых в необработанные шкуры аборигенов. Наоборот, рубленые дома стояли пусть и небольшие, но крепкие и чистые. Швы между бревнами были утеплены мхом, а крыши перекрыты камышом. Если это была одежда из меха, то он был очень хорошо выделан и обшит всевозможными украшениями. Простая же одежда была опрятной и чистой. Да и люди в поселениях были все-таки основательные и спокойные. Вот только инструмент, конечно, подкачал. Деревянный и костяной, и редко-редко можно было увидеть железный. Сначала думал, что из-за дороговизны металла, но задал вопрос и только затылок почесал. Привыкли они так. Но мы это исправим. После каждой такой поездки я возвращался домой практически без оружия, так как раздаривал почти все свои ножи. Но оно того стоило. У меня появлялись новые знакомые и друзья на местах. Налаживались торговые связи, увеличивалось наше влияние на постепенно расширяющуюся округу. Все больше и большее количество поселений начинало торговать с нами. Потянулись пешие и конные в город, торговая площадь каждый день бурлила народом. Даже зима, суровая и снежная в этом году, не смогла заморозить эти тянувшиеся в город ручейки людей. Плотничьи ватаги в городе не оставались без работы и в эту суровую пору. Строили постоялые дворы и харчевни, надо было где-то принимать гостей и кормить их. Расширялся и торг, как грибы росли новые лавки. Надежда на то, что зимой удастся отдохнуть, не оправдались. Работы хватало всем. Так и прошла зима в строительных и хозяйственных хлопотах. Зарубежные гости нас своими визитами больше не тревожили, и на порубежье стояло затишье. С застав приходили спокойные доклады, и какого-то копошения в нашу сторону пока не наблюдалось. Прошлогодний поход новгородцев и данный им отпор сильно распугал желающих скорой добычи и заставил крепко задуматься правителей соседних земель. Ну а мы полностью использовали полученную передышку и продолжили наши реформы. Рюрик. Вернувшись из Пскова, Рюрик сдержал свое слово, и вскоре был заложен новый город недалеко от городища, как раз посередине между ним и старым городом. Насмотревшись в Пскове различных нововведений, князь лично участвовал в планировке будущего города, размещая и рисуя стены Кремля, прямые улочки и пятна будущих застроек. По примеру псковичей было решено стены возводить сразу каменные, поэтому всю осень велись подготовительные работы по закладке фундаментов и заготовке материала. Оживлялась дорога между городами постепенно растущей торговлей и обрастала новыми постоялыми дворами. К дворам тут же прилеплялись домишки, распахивались земли, высаживались кусты и деревья. Так получались новые поселения на Псковском тракте. От ушедших на юг Аскольда и Дира не было никаких вестей, и только проплывавшие мимо купцы приносили какие-то слухи да сплетни. Говорили, что побратимы хорошо погоняли в степи хазар и в зиму собирались встать на отдых или уйти дальше на юг. Точных сведений не было. До ледостава князь постоянно принимал на новом месте псковские ладьи да баржи со строительными материалами, готовился к весенней стройке. По мнению Вольга, времени оставалось немного, нужно было торопиться. С трудом удалось выбрать момент и доехать до Верховного Волхва. Необходимо срочно решать вопросы с Верой. Повторения бунта князю не хотелось. Надо было сплачивать народ. Результатом этой поездки явилось строительство нового храма в пределах будущего Кремля и появление в городе двух молодых волхвов. Будимир долго разговаривал с Рюриком, расспрашивая его о новой вере, интересуясь каждой мелочью. Храмы, обряды, предметы культа — все интересовало старого волхва. Два дня и две ночи разговаривали седой волхв и новгородский князь. Уехал Рюрик довольный, еще долго на обратной дороге задумчиво хмыкал про себя, вспоминая отдельные моменты прошедших бесед. А на Рюгине-то жрецы совсем по-другому себя ведут. Поклонение не богам, а себе уже начали требовать. Вот и поплатились за это, — неторопливо думал князь, покачиваясь в седле. Псков. Зафырчали тетерева на деревьях, почуяв скорую весну, и зима уже начала захлебываться в тающих на дневном солнышке звонких ручейках. На темных прогалинах зацвела мать-мачеха, набухли почки на вербах, развесив мохнатые сережки. Если днем уже было по-весеннему тепло, то ночью зимушка-зима брала свое, прижимая хрипкими морозцами. Но силы ее слабели с каждым новым днем. Таяла матушка-стужа, оставляя после себя огромные снежные лужи, пряталась в землю поглубже донником, да скрывалась от солнышка в темных, заросших оврагах. Оживилась жизнь в городе. Отгуляли масленицу веселыми хороводами да звонкими песнями. Пора было браться за дело. Весенние распутицы и не вскрывшиеся еще реки не давали развернуться нашим купцам. Торговля между городишками встала. Склады были заполнены товарами. Но, несмотря на это, дрема до послед ходили довольные. Прошедшая зима оказалась очень удачной для пушной торговли. Меховые лабазы были забиты мягкой рухлядью. А послед еще имел договоренности со своими поставщиками в Белоозере по закупу мехов и теперь с нетерпением ожидал первого рейса. Пора было забирать наторгованное. Прошедшая зима дала возможность нашей перегруппированной дружине подготовиться и привыкнуть к новым для себя требованиям и задачам. Всю зиму дружинники тренировались действовать в составе своих подразделений, отрабатывалось взаимодействие между командами. А самым главным при этом было научить действовать десятников и полусотников применительно к новым условиям, и у нас это стало постепенно получаться. Поначалу дружинники, да и их командиры, путались и пытались все делать сразу и одновременно, сталкиваясь лбами между собой. Но медленно и верно приходило понимание и осознание своих действий. И к концу зимы стрелки привыкли стрелять, не пытаясь выхватить мечи и броситься в рубку. А мечники научились махать мечами да копьями, не ища за спиной тул со стрелами, сохраняя четкую коробочку строя. И вообще, зимой было уделено огромное внимание строевой подготовке. Дружинники учились держать строй и грамотно выполнять команды своих десятников. Римская фаланга удар тяжелой конницы выдерживала. Вот и нам надо так же научиться. Вот все и старались. Впереди были схватки с хазарами. Учились закрываться наглухо от стрел, для чего были для всей пехоты переделаны новые щиты. Они стали у нас прямоугольными и полукруглыми, как у римских легионеров. Не отставали от пехоты и стрелки. Стреляли стоя и лежа, с качелей под неподвижным мишеням и с земли по качающимся мишеням. Стреляли на звук с завязанными глазами. Стреляли залпами и плутонгами, отрабатывая перестроение при стрельбе. Стреляли со стены по стенам, в движении и на скаку. Стреляли из луков и арбалетов. А наша артиллерия добавляла к этому и стрельбу из своих скорпионов. Что только не придумывали десятники, чтобы повысить выучку своих подчиненных. И это приносило значимые успехи. Уже в самом конце зимы нас наконец-то навестил Будимир. Верховный прибыл как раз на освящение только что достроенного храма. После торжества прошел по всей крепости и городу, влез в каждую дырку и все буквально потрогал руками. Потребовал к себе нашего летописца и прочитал, что тот успел написать за зиму. Итогами своей поездки остался доволен и, уже уезжая от нас, собрал вечером перед отъездом всех волхвов, Трувора и меня. Довел, так сказать, новые изменения. Теперь в храмах, как и у христиан, будут висеть доски с изображениями богов, иконы. Только богов наших, славянских. К лету всем волхвам надо будет приехать на общий сбор к Верховному, где их и покажут. Капища капищами, но время идет вперед, и надо успевать за его шагами. Отставать страшно, в раз христиане перегонят. Надо идти хотя бы вровень, новые боги, молодые дохваткие. С таким напутствием и попрощались с Верховным. Уехал Будимир и увез с собой зиму. Весна вступила в свои права. Через несколько дней обходили с Трувором и Горевоем, начавшиеся с приходом теплых дней, стройки, и увидели тренировку десятка обуха на тренировочной площадке. Парнишки совсем выросли и из пацанят превратились в молодых воинов. Наблюдая, как они старательно вкалывают в мокрых от пота рубахах, Горевой задумчиво высказал дельную мысль. «Смотри-ка, уже готовые дружинники. Младшую дружину совсем переросли, да и не дружинники они совсем, скорее лазутчики. А мы ничего не знаем о том, что у нас творится на порубежье. На востоке Новгород пока затих, а вот что на западе да на юге творится. Про север уже и говорить не хочу, сил на все не хватает. А нам о границах давно подумать надо. А ну как окрепнет Новгород, и опять нам придется отбиваться. Дожимать надо Рюрика, рубежи обговорить. Разослать дружинников по смышлению во все стороны. Пусть проедут по городищам да по поселениям и предложат им под нашу руку пойти. Думаю, что после поражения новгородского войска многие об этом задумывались. «А не подавимся?» — хмыкнул Трубар. «Сможем ли кусок побольше заглотить? И надо ли это нам?» «Княже, мысль хорошая. Надо карту посмотреть и подумать, какой кусок мы под себя забрать можем. Пока вокруг хозяина нет, земли бесхозные стоят. Потом и правда сложнее будет». «А ты что думаешь?» — ткнул он меня локтем. «Что тут думать? Грести надо. Прав, Горевой. Карту глянем и определимся, в которую сторону загребать. Отдать всегда сможем». Хмыкнув, задумался на миг Трувар. «Пошли, глянем». С этого разговора и закрутилось колесо становления нашего княжества. До самого утра спорили до хрипоты над картой у меня в тереме. Какие только варианты не рассматривали. Наконец, уже ближе к утру, решили на юге ограничиться опочкой, а основные наши усилия обратить на север и запад. Восточные рубежи решили не менять, пусть остаются, как и были. И так дружины на все не хватит, пупок развяжется. Опять придется увеличивать ее состав, а это деньги. И стройку нам никто не отменял, народ-то прибывает. У Горевой его служба уже за полсотни людей насчитывает, и не хватает их. Решили после того, как подсохнут дороги до тропы, отправить во все стороны наших лазутчиков. Пусть осмотрятся хорошо. По итогам разведки придется проехать ко всем старшинам и вождям с дипломатической миссией. Будем рассказывать про политику нашего города. Надо всех под себя взять. Дружину с собой числом поболее, попредставительней. И никуда никто не денется. Да и обижать мы никого не планируем. Еще надо будет обязательно добраться до Полоцка. Там должны были варяги укрепиться. Хорошо было бы заключить с ними мирный ряд и договор о взаимной поддержке. Пригласить к себе в гости, заманить товарами. Когда вживую посмотрят, да руками потрогают, сами будут упрашивать о сотрудничестве. Как и было уговорено, с приходом тепла ушла разведка. Развернулось в полной мере строительство в городе. За Псковой рекой начали поднимать башни и стены. Северная стена должна была по плану сомкнуться со стенами моей крепости. Восток и юг также замыкались в одно сплошное каменное кольцо. В Кроме выгородили Вечевую площадь. Когда в первый раз зазвенело Вечевое било, созывая народ, в городе поднялась паника. Но люди быстро сориентировались, и вскоре площадь бурлила собравшимся народом. На первом Вече было решено донести до горожан новые законы и правила поведения. Несогласным с ними сразу предложили уйти из города. Места вокруг в лесах хватает, скатертью дорога. Первым начал говорить Трувор, потом передал эстафету мне. Речь держать пришлось с установленного широкого помоста, на который мы и забрались втроем. Вокруг наводила порядок и следила за тишиной княжеская дружина. Довели до людей всю вертикаль власти и управления в городе и княжестве. Город разбивался отныне на концы. Каждый конец обязан был выбрать свое управление и старшину. Назначить выборных в общегородское вече. Обозначили границы концов и отпустили людей раздумывать до завтра. На следующий день продолжили собрание, на котором уже избирали конкретных людей. Еще раз были зачитаны правила и законы для всех без исключения жителей новообразованного Псковского княжества. Права и обязанности в написанном виде были вывешены тут же, на площади, под навесом. Теперь любой житель города мог созвать вече, ударив в било, и обратиться к народу. Но и за пустой сбор грозило нешуточное наказание вплоть до изгнания. Отдельно собрали всех зажиточных горожан и купцов, пригласили и волхов. Назначили выборных от жрецов и бояр, купцов и мастеровых. Так и получился у нас первый городской совет. Во главе всего стоял выбираемый советом и вечем князь с абсолютной, после выборов, властью. Решения князя были обязательны для всех, без исключения. Повторения новгородской резни никто не хотел, поэтому и была придумана такая схема управления, в корне отличная от новгородской. Там все решали бояре, и князь был больше фигурой декоративной. Да и состав населения у нас в городе по уровню жизни и доходам был куда более однородный, чем в Новгороде. Не было такого огромного, зажиточного и богатого боярского и купеческого слоя, и не бросалось в глаза разделение горожан на явно богатых и не очень людей. Пока еще мы не могли точно определиться с границами нашего княжества, то эти новшества вводились только для города и посадов. а уже к лету нам было необходимо всеми силами закончить формирование нового государства. В ближайшее время необходимо было обязательно съездить в Старую Ладогу к Верховному, где мы должны были договориться с Рюриком и Синиусом о новых границах. Весной же произошло очередное, значимое для нас событие. После того, как скрылись озера и сошел лед, к нам с визитом приплыл Ян, предводитель вольных морских разбойников с острова Даги. Пришел проситься под руку князя, за осень доконали его варяги. Разграбленные поселения с трудом пережили голодную зиму. Если бы не рыба в море и близкий берег с его богатыми лесами, то опустили бы острова. Сил отбиться самому не хватило, да уже и не хватит, вот и пришлось проситься под руку Пскова. Предложил поставить у себя острог и держать там нашу дружину. А над острогом поднять псковский флаг. И тогда никто не посмеет напасть на поселение островитян, побояться связываться. Встречным предложением озадачили его переговорами с вождями племен на побережье, и если ему удастся с ними договориться о переходе под руку Пскова, то милости просим в наше княжество. Ну а коли дело выгорит, тогда и будем ставить крепости на побережье и на островах. Всех сомневающихся приглашали к нам в гости. Пусть своими глазами посмотрят, как мы тут живем. Ян уехал договариваться, а мы заново начали рассылать разведчиков и дружинников. Сами выезжали по поселениям и разговаривали со старшинами. Добрались и до Полоцка. Несколько дней погостили в маленькой деревянной крепости. Попили мутные медовухи. Без этого было с варягами не задружиться. Через 3 дня, с радостью и больной от похмелья головой, покинули гостеприимные закопченные стены Полоцка, вздохнули с облегчением и отправились домой, увозя с собой заключенный ряд о дружбе и военной помощи. С тех пор палачане были частыми гостями в Пскове, а уж торговые людишки сновали туда-сюда практически бесперебойно. Поездка к Верховному Волхву прошла совсем спокойно, без всяких неожиданностей. Рюрику было совсем не до нас, он строил новый город, поэтому все разговоры с его участием переходили только на обсуждение стройки. Прежние договоренности с ним оставались в силе, но мне удалось еще раз поговорить с Вольгом без свидетелей. Рассказал ему об истории нашей страны после войны, а также о том, к чему все пришло в итоге. Наговорился до хрипоты, но никак не верил бывший моряк Северного флота, что рухнет Великий Союз, да еще и рухнет с таким грохотом, погребая под своими руинами светлые мечты и надежды о лучшей жизни миллионов своих граждан. Рассказал и о том, что начнется с уходом Олега в Киев. Слушал Вольк внимательно, докусал свой рыжий ус. Прочитал ему и песнь о вещем Олеге, о его будущих походах на Царьград. Похмыкал, когда рассказывал о его придумке поставить ладьи на колеса и пройти на них по суху. Расстались уже поздно ночью, когда вызвездило небосклон яркими звездами и начал наползать на поляну стылый сырой туман. Не знаю, какими соображениями руководствовался Вольк, но следующая наша с ним беседа прошла в присутствии Рюрика. Красной нитью через весь разговор прошла мысль о том, что негоже Руси выступать защитным заслоном для Европы от хазар и половцев, а потом и от татар. Пока Русь будет стонать от наскоков восточного соседа, заступая ему путь на запад, европейские соседи обгонят в своем развитии восточных, и добра от этого ждать не придется. Да и спасибо Руси никто за это не скажет. Своя-то рубаха ближе к телу. Вот нам и надо бы об этом хорошо подумать. Следующий разговор вели уже в полном составе. Были и Будимир с Синиусом. И в 3-й раз мне пришлось рисовать невеселые перспективы развития русского государства. А уж грядущее бездумное перенимание, а в некоторых случаях и насильное насаждение религии, обычаев и порядков Царьграда в умы и души русского народа, да подспудное навязывание своей воли хитромудрыми заморскими царедворцами, никого не обрадовало. Если сейчас князья в основном служат народу, то в последующем, отравленные многовековой ромейской хитростью и перенявшие змеиную утонченную восточную лесть, будут служить только своему благу. Даже кровные родичи за власть и казну начнут лить братскую кровь. Разъехались братья, сильно озадаченные. Договорились встретиться через месяц, чтобы за это время хорошенько обдумать услышанное. Поскольку наша ладья стояла у причала в Старой Ладоге, то обратную дорогу мы коротали с Синиусом. В процессе долгого разговора я намекнул ему о желательном расширении его княжества. Мол, хорошо бы было закрепиться на Ладоге да на берегах Варяжского моря. А там и богатый север рядом. Конечно, придется напрячься, но оно того стоит. Да и надо бы князьям подумать о наследниках. Сколько можно одним жить? Пора уже начинать искать себе вторую половину. С самого начала сложилось так, что без Пскова старой Ладоги бы уже не было. Да и если бы не своевременное предупреждение о грозящей им опасности и помощь Трувора, то, скорее всего, и самого Синиуса бы не стало. Вот и прислушивался один князь к другому. Так вышло, что эти наши слова упали на подготовленную почву. Пусть ладожанин для начала задумается и на следующую встречу приедет со своими якобы мыслями, а мы его поддержим. Распрощались на причале и отчалили, подняв паруса. Всю обратную дорогу перебирал в памяти прошедшие разговоры. Правильно или неправильно я поступаю? Не ошибусь ли, направляя в другую сторону развития своего государства? Да и если у меня выйдет моя задумка, то и государства такого уже не будет. Что-то другое образуется. Когда уже на горизонте показались башни Псковского Крома, я успокоился. И в сердце пришла твердая уверенность. Все, что делаю, делаю правильно. Видя мои метания, Трувор и Горевой не докучали разговорами, держались в стороне, за что я им был благодарен. Уже когда определился в своих сомнениях и укрепился в решениях, подошел к стоящим у борта соратникам. «Красивый город мы построили». «Красивый», — поддержал меня Горевой. «Самое главное, что мощный, никакому врагу его не взять», — добавил князь. «Что надумал?» «Надумал, что надо укреплять рубежи, дружину увеличивать, торговлю расширять. Теперь денег понадобится еще больше. В устье Наровы крепость ставить надо и на островах. Земли под себя подобрать поскорее. Ян вернется, и можно будет выходить. Заодно и на запад пройдем. А ну как не согласятся вожди под нашу руку идти? Что делать будем? Некуда им деваться. Прежней жизни уже не будет. А мы им и оружие, и инструмент дадим. Да и поборами мучить не будем. Опять же, с нами лучше торговать, пользы больше будет. Крепости поставим, дружину разместим, будет защита». «От кого защита-то?» — скинулся Трувор. «С запада прусы пойдут, давить начнут. С юга сначала хазары полезут, потом печенеги и половцы. От наскоков с севера покоя долго не будет. Ты ж говорил, что не дойдут хазары до нас. Мы сейчас новую историю пишем. Что в этой истории произойдет, зависит только от нас. Дойдут хазары или не дойдут. А свои границы защищать надо. Но удержим мы город. А городища до поселения пожгут, и народ в полон угонят. Останется пустой край. Что делать в пустом княжестве будем? С кем дальше государство поднимать станем? Поэтому и говорю, что беречь людей надо. Людей нам уже не хватает. Мы с Горевоем всю думу сломали, где еще набрать и мастеров, и дружинников. Да и хуторян не хватает, землю пахать некому. Вот, невольничьи рынки вокруг забиты людьми русскими да славянскими. Тащат басурмане полон из набегов. Откуда же на земле нашей будет порядок да зажить? Я вот думаю на юг пройти и да клич по землям бросить для всех желающих переселиться на земли наши. Смекаю, пойдут люди к нам. Да и у данов с варягами после набегов столько рабов на рынках продается. Верно, княже. К ним сходить надо, да договориться с торговцами живым товаром. Может, сразу к нам везти нужных людей станут. Купцов наших озаботить необходимо, пусть договариваются. Такой вот разговор состоялся на подходе к городу. А потом завертело, закружило делами. Уходили и возвращались лазутчики да дружинники. Несли с собой вести добрые и не очень. Вернулся Ян, сошел на причал, довольный как кот, объевшийся сметаны. Принес радостную весть. В скором времени ожидался визит совета племен чудских кривичей. Пиратскому ватажнику удалось заинтересовать вождей появляющимися возможностями в развитии от торговли с нами до огромной военной силы нашей дружины. Помогло и то, что слухи о нас летели по землям впереди послов и дружинников, облегчая разговоры и переговоры. Так что к следующей поездке в Ладогу, к Верховному, у нас уже были с собой новые карты наших границ, и предложение о возможном государственном устроении наших княжеств. Оставалось только заключить обоюдовыгодный союз между князьями. Хотя тут даже не между князьями, а между отдельными княжествами. Для единого управления ими время еще не пришло, но уже надо было об этом задумываться на перспективу. Еще раз поговорили с Рюриком и Вольгом. Договорились о военном и торговом сотрудничестве. Мы обещали помочь строительными пиломатериалами Новгороду на первое время, а в дальнейшем дали добро на обучение у нас новгородских мастеров новым ремеслам. Скоро лесопилки будут стоять и в Новгороде, да и кирпичное производство очень уж пришлось по душе князю. Так и расписывал, каким может быть красивым Кремль из красного кирпича. Ну и ладно, не жалко. С упоением рассказал Рюрик о новом строящемся городе. Масштабы застройки были скромнее, чем у псковичей, но это только начало. Вот только бояре новгородские сопротивлялись нововведениям и не спешили переселяться за новые стены. Открытую операцию все еще опасались, но и бежать вперед не спешили. Горевой дал Рюрику хороший совет. «А ты, князь, не спеши их в свой город звать. Зачем тебе такая заноза, да еще и в мягком месте? Пусть сидят тихо у себя. Посмотришь, чем и как дышать будут. А если что, так их на отшибе и придавить можно будет по-тихому. Петуха красного пустить ночью на стены. И всего-то делов. Да налогами на дружину их обложи. На следующий год хазары начнут повсюду шалить. Не ты, так они сожгут». И подмигнул. Одобрительное молчание со всех сторон подтвердило мысли труборского безопасника.